Глава 15. Скромный ботаник и крошки-убийцы. Не только в медицине, во многих науках случается, что самые выдающиеся открытия порой происходят как бы сами собой. Никто специально к этому открытию не стремился, никто даже не подозревал, что оно ожидает на пути. А открытие взяло да и грянуло. Именно так и случилось с начинающим ученым, ботаником по образованию, Дмитрием Иосифовичем Ивановским, собственно говоря, отправленным в рядовую командировку. К концу XIX века, главным образом благодаря гениальным охотникам за микробами Пастеру и Коху, сложилась микробиология, учение о микробах. Суть была проста. Всякая инфекционная болезнь должна иметь своего возбудителя. Специалисты научились не только выделять микробов под микроскопом, но и искусственно разводить их в лабораториях на всевозможных питательных средах и, соответственно, искать методы борьбы с ними. Уже были выделены возбудители сибирской язвы, столбняка, чумы человека, сапа и многих других болезней. Не все пока что укладывалось в теории отцов-основателей, например, так и не удавалось выделить возбудителей бешенства или ящура. Однако никак нельзя сказать, что это особенно уж угнетало исследователей. В полном соответствии с базисной теорией считалось: все от того, что не удается пока что создать подходящую питательную среду, но как бы там ни было, и бешенство, и ящур, и некоторые другие болезни все же вызываются именно микробами, и они рано или поздно будут вычислены, благо методика охоты была уже неплохо разработана. Никто и не подозревал, что все гораздо сложнее. Во второй половине XIX века на Европу обрушилась эпидемия неизвестной болезни, на сей раз поражавшей не людей или животных, а табачные кусты. Очень быстро ее назвали табачной мозаикой, потому что сочетание здоровых и больных участков на листьях заболевших растений и в самом деле напоминало мозаику. В 1886 году в Голландии немецкий микробиолог Майер довольно быстро установил: болезнь именно инфекционная. Но, оказавшись на пороге великого открытия, Майер и другие ученые остались в плену классической теории инфекций, гласившей, что все болезни вызываются микробами, которых можно увидеть в микроскоп. И долго работали именно в этом направлении, так ничего и не добившись. К началу 90-х годов того же столетия болезнь добралась и до России, широко распространившись на табачных плантациях Крыма и Молдавии. На охоту Департамент сельского хозяйства и промышленности отправил Ивановского, молодого, но зарекомендовавшего себя хорошим специалистом. Не мудрствуя, он поначалу применил методы Майера. Много дней провел за микроскопом, но супостата так и не высмотрел. Готовил разнообразнейшие питательные растворы, но ни на одном из них загадочный возбудитель инфекции так и не пожелал размножаться. Тогда Ивановский применил другой, столь же хорошо разработанный и знакомый каждому профессионалу метод – фильтрацию. Ничего особенно сложного в нем не было. Препарат, в данном случае табачные листья, растертые с небольшим количеством кипяченой воды, пропускался через бактериальный фильтр или свечу Шемберлена, названную так по имени изобретателя. Особой сложностью фильтр не отличался. Фарфоровый цилиндр, в котором была проделана масса микроскопических канальцев, диаметром гораздо меньше, чем любой микроб, так что всякий микроб там застревал, как рыба в сети. А фильтрат, то есть прошедшая через фильтр жидкость, как гласила та самая классическая теория, оставался стерильным и никакого заражения вызвать не мог. Ну а микробов, вытряхнув их из ловушек канальцев, как выразился бы сыщик, можно теперь разрабатывать не спеша. Ивановский, не исключено, что с некоторой скукой, профильтровал раствор и никакого микроба в фильтре ловушки не обнаружил. Хотя, согласно классической теории, обязан был. Правда, особенного ущерба теории это не наносило. К тому времени французский бактериолог доказал, болезнетворное действие дифтерийных бактерий может вызываться не самим микробом, а выделяемым им ядом, токсином. Так что и на этот счет уже была своя методика. Следовало разбавить фильтрат и ввести его здоровым растением, и повторить эту процедуру раз 20. Рано или поздно, после многочисленных разбавлений, количество токсина станет слишком малым, и растение не заболеет. К тому времени у Ивановского уже родилась догадка. А что если заразу переносит все же не токсин, а живой организм, столь малого размера, что способен проскакивать через фильтр Шамберлена. Классическая теория такого не предусматривала, но попытка не пытка. К тому же не приходилось рисковать человеческими жизнями, всего-навсего парой десятков кустов табака. Ивановский провел многие десятки растворений фильтрата, и всякий раз после впрыскивания кусты заболевали. В конце концов, раствор достиг столь мизерной концентрации, что кусты, согласно классической теории, никак не могли заболеть. А они заболевали, как не растворяя фильтрат. И Ивановский окончательно убедился, что обнаружил живого возбудителя, но столь крохотного по размерам, что в тогдашние оптические микроскопы его просто не удавалось разглядеть. Супермелкий организм, в сотни раз меньше привычных уже микробов, по величине близкий скорее к молекулам. Забегая вперед, скажу, что взять этих крохотных тварюшек удалось только в 1932 году, когда немецкие ученые Коннелл и Руски построили первый электронный микроскоп, дававший увеличение уже в сотни тысяч раз. Ивановский открыл вирусы, и родилась самостоятельная наука – вирусология. Днем ее рождения считают 12 февраля 1892 года, когда Ивановский доложил результаты своих исследований на одном из заседаний Академии наук. Увы, как опять-таки порой случается в науке, ни сам Ивановский, ни другие ученые не поняли всей грандиозности открытия, хотя всего через 6 лет работу Ивановского подтвердил крупный голландский микробиолог Байеринг. И в том же году немцы Лефлер и Форш установили, возбудитель ящура, болезни крупного рогатого скота, тоже фильтрующийся вирус. Еще несколько десятилетий вирусы полагали просто-напросто очень маленькими микробами, не предполагая о сильных различиях между вирусом и микробом, о том, что мир вирусов – отдельный, громадный мир, во многом не похожий на мир микробов. Потом было установлено, что именно вирусы вызывают оспу, грипп, в том числе печально знаменитую испанку, желтую лихорадку, энцефалит, корь, полиомиелит, трахому и десятки других тяжелых болезней. Что вирусные инфекции поражают не только человека, животных, птиц, насекомых, растения, но самое главное, именно вирусы могут с равным успехом как убить человека, так и вылечить. Иные вирусы нападали как раз на болезнетворных бактерий, по сравнению с которыми выглядели как воробей перед слоном. Внедрившись, один-единственный вирус использовал бактерию как строительный материал для множества себе подобных, и в конце концов стая новорожденных вирусов разлеталась, оставляя от бактерий пустую шкурку. Вирусы эти назвали микробами микробов, а впоследствии бактериофагами, пожирателями бактерий. Медики получили в руки отличное средство против эпидемий. Уже в 1918 году с помощью бактериофагов французский медик Деррель стал успешно лечить и дизентерию, и так называемый птичий тиф, и даже чуму с азиатской холерой. Бактериофаги очень быстро получили широкое распространение в самых разных странах мира. Их использовали для профилактики и лечения холеры, чумы, дизентерии, брюшного тифа и многих других болезней. Но в основе лежат труды нашего отечественного ученого Ивановского. Да и первый в мире научно-исследовательский институт бактериофагии был создан в нашей стране, в Тбилиси, под руководством профессора Элиавы, при участии ставшего крупным микробиологом Гамалеи, о котором разговор впереди, и консультациях Дерреля. Так что у основ и истоков вирусологии стоял отечественный ученый, пусть даже и не собиравшийся делать великих открытий. Но, как уже говорилось, в науке случается и так.